заполнил эту пустоту. Конечно, это не то, но какой это мальчик? Разве он может быть другом? Он совсем несознательный. И в то же время в нем было что-то такое, что заставляло думать о нем. Вот и обидел он ее, не проводил, вот и не подходит к ней, сторонится, посматривает. Она часто ловит его взгляд на себе, а сторонится. И вдруг совсем неожиданное, Шелестов убежал из дома. Что это значит? 24. Вернулся Антон так же неожиданно, как и исчез. Вернулся совсем поникший, еще более замкнувшийся, обескураженный, и так неуместен был насмешливый, почти издевательский тон, которым встретил беглеца Яков Борисович. «А, отыскался! Червонное золото видно, и в воде не тонет, и в огне не горит!» «Подожди, Яков Борисович, я тебя очень прошу, подожди!» – взмолилась Нина Павловна. Яков Борисович ушел в свою комнату и хлопнул дверью, подчеркнув этим, что не желает больше принимать ни в чем никакого участия. Но это была только отсрочка. Оставшись наедине с Антоном, Нина Павловна стала расспрашивать его о том, где он был, но сын отвечал на все коротко и упрямо. «Ну, к отцу ездил. Ну, съездил, и все, захотелось, и все». «А как же так можно?» – спросила Нина Павловна. «Захотелось, и все. Как же так можно? Ничего не сказал». «А если бы сказал, ты что, отпустила бы меня, что ли?» – скинул на нее глаза Антон. Нина Павловна не хотела обострять вопроса и переменила тон. «Ну ладно, съездил, и ладно. Сейчас покушай и иди к ребятам узнать об уроках. Тут Степа о тебе беспокоился, несколько раз заходил, и с Прасковьей Петровной пришлось разговаривать. Вообще, ну ладно, ладно». Когда Антон, наскоро перекусив, пошел к Степе Орлову, разговор между супругами вспыхнул снова. Выплыло все, что накапливалось месяцами, все недоговоренное, нерешенное, все скрытые обиды и претензии. А скрытое хуже явного, и подавленное, всплывая, лишь удваивает свою силу. И вот Нина Павловна вспоминает ноту радости, но, может, не радости, а облегчения, которое прозвучало у Якова Борисовича, когда она сообщила ему об исчезновении Антона. «Что за глупости? Мало ли что тебе может показаться?» – возмутился в ответ Яков Борисович. «Ну а если говорить откровенно? Конечно, у нас что-то не так получается. Совсем не так, как мечталось». «Да, в этом ты прав. Совсем не так, как мечталось», — вздохнула Нина Павловна. «А почему? Ну почему, Нина? Ведь я так люблю тебя. Ты понимаешь, я с тобой пережил то, чего не было в юности. И я уверен, у нас все шло бы хорошо, было бы все великолепно и безоблачно, если бы не это превходящее обстоятельство». «Какое превходящее обстоятельство?» – встрепенулась Нина Павловна. «Ну, ты же понимаешь», – замялся Яков Борисович. «Нет, ты скажи, какое превходящее обстоятельство? Антон? Так это же мой сын, и что же ты хочешь? Чтобы я? Я его так забросила, я его совсем забросила, и... Что мне тоже мечталось, если хочешь знать? Мне мечталось встретить богатую и щедрую душу. Мне мечталось почувствовать руку друга. Мне мечталось найти в тебе помощь и поддержку. А ты...» Но такова уж логика ссоры. Сделав одну ошибку, человек пытается тут же на ходу выпутаться из нее и вместо этого делает другую, большую, за ней третью, и, наконец, совсем теряет голову. Так и Яков Борисович ничего не мог возразить на упреки жены, но ответить было нужно. Этого требовала логика ссоры. И он сказал: «А что я? Что я мог сделать? Я его встретил готовенького. А что можно сделать, если перед тобой законченный лентяй и лодырь? И к тому же еще бандит и вор?» «Яков Борисович, что ты говоришь?» Нина Павловна вскинула руки, точно защищаясь ими от кнута. «А что?» Яков Борисович не мог уже остановиться. «Из дома красть! У родной матери! На это не каждый вор способен!» В это время Нине Павловне показалось, что хлопнула входная дверь. Она выглянула в переднюю, но там никого не было, и она, обернувшись в дверях со сдержанной, но глубокой болью, произнесла: «Кому ты это говоришь? Ты матери это говоришь! Жестокий ты человек!» Если бы она знала, как быстро в это время, не чувствуя ступенек под ногами, сбегал по лестнице Антон. Степу Орлова он не застал и хотел было зайти к Володе Волкову, но вспомнил, что его мать была против их встреч. Тогда Антон решил вернуться домой и оттуда позвонить Володе по телефону. А открыв дверь, он услышал громкий разговор родителей и прежде всего покрывающий баритон Якова Борисовича. Антона ударили слова, сказанные во всю силу этого баритона: «Бандит и вор». Кровь хлынула в голову Антона, и он уже не слышал, что ответила мама. Вдруг мелькнула мысль, что его сейчас могут застать и подумать, что он нарочно стоит тут и подслушивает. Антон выскочил на лестницу, но его могли заметить и здесь. Красного, взволнованного и с растерянными, ничего не видящими глазами. И он бросился вниз по лестнице, как бы стараясь убежать от преследующих его страшных слов. Слова эти вызвали в нем, однако, не раскаяние и не стыд, а злость. «Бандит? Вор? Ну что ж, ну и ладно, пусть буду бандитом и вором, если тебе так хочется. Неужели все-таки бандит и вор?» Сумрачный вечер, туман, треск отдираемой доски в переулке и хруст новенькой бумажки. Но этого никто не видел. Это прошло и сошло, и ничего подобного больше не будет. Дамские часики, он только подержал их 3 дня, выручил товарищей, дружба за дружбу из солидарности. 300 рублей? Да, другое дело. Было, но разве мама не дала бы ему 300 рублей, если бы он попросил, чтобы съездить к отцу, к папе? Конечно, дала бы, а если б не дала, то потому что его самосуя побоялась бы. Так Антон опять показался себе ни в чем не повинным, а в его душе опять осталась только обида. И когда он пришел домой, то на тревожный вопрос матери, где он был, с новым приступом злости ответил: «А тебе что?» Нину Павловну обидела эта грубость, до крайности обидела, ведь только что она из-за Антона всерьез поссорилась с мужем. Она не могла простить ему то, как он выразился о ее сыне. Ее сыне! Этого он, конечно, не посмел бы сказать о своем собственном сыне, и вдруг Антон, за которого она так горячо вступилась, отвечает ей такой неблагодарностью. У Нины Павловны сами собой полились горькие, безнадежные слезы. «Тоник, за что? Но почему ты такой? Ведь я же твоя мама, Тоник!» У Антона от всего этого на один миг дрогнуло сердце. На один миг. Но он вспомнил подслушанный разговор, и все закрылось в душе, захлопнулось, и Антон зло отстранил протянувшиеся к нему руки. «Ну иди, не мешай, я буду уроки учить». Никаких уроков он не учил и даже не пытался разобраться в том хаосе, который творился у него в душе. И как нарочно, через несколько дней позвонил Вадик: «Выйди, возьми кишки». Это было условлено. Кишки – значит вещи, которые нужно спрятать. Почему их нужно спрятать, Антон не спрашивал. Был поздний вечер, и Антон уже собирался ложиться спать, но теперь ему захотелось погулять. «Куда же ты? Кто в 10 часов гуляет?» – спросила мама. «У меня очень голова болит. Я немного пройдусь». «Но только немного». «Ну, хоть 5 минут, 10». Антон думал, что Вадик опять принес часы, и взять их действительно будет делом 5 минут. А Вадик притащил какой-то сверток. Показаться с ним домой было нельзя. «Ты на чердаке спрячь. На чердаке лучше всего», – посоветовал Вадик. Но идти на чердак сейчас, ночью, тоже было невозможно. В поисках укромного уголка Антон обошел весь двор и остановился у небольшого недостроенного корпуса, который зиял пустыми окнами и дверями рядом с их домом. Антон зашел туда и спрятал сверток в груди строительного хлама. Утром по пути в школу он заглянул туда и увидел, что все на месте. Идя из школы, заглянул еще, удостоверился, что опять все в порядке. После обеда Антон пробрался на чердак. К счастью, дверь была не заперта, и Антон долго бродил там в полутьме, спотыкаясь о балки. Наконец, за трубой он нашел укромный уголок. Место было удобное, и, улучив время, он спрятал туда сверток. А через несколько дней, по звонку Вадика, он также, прячась и изворачиваясь, взял его и передал дожидавшимся за углом дома Вадику и Генке Лызлову. Так и пошло. Звонок, возьми кишки, и Антон идет прогуляться. Когда к телефону подходила Нина Павловна, то Вадик рекомендовался школьным товарищем Антона, и сообщники некоторое время говорили об уроках. Но среди прочих слов Вадик опять упоминал кишки, и Антон с разрешения матери шел узнать, что задано по химии. Один раз, когда он выходил с чердака, его заметила женщина из 58-й квартиры, с верхнего этажа. «Что тебе там нужно?» – спросила она. «Мы там голубей разводим», – соврал Антон. И женщина, успокоившись, пошла по своим делам. А потом Вадик предложил ему еще одно хитроумное дело. «Ты понимаешь?» И глаза его уже опять заранее смеялись тому, что он хотел сказать. «Мы приголубили одни богатые часы, понимаешь? Швейцарские. И мне хочется, чтобы моя мамаша купила их. Для меня». «Ну и что?» – не понял Антон. «Я скажу, что их по дешевке продает Олежка Воловой, а ты подтверди, ладно?» «Ладно». Согласился Антон быстро, согласился, не думая, из солидарности, а потом спросил: «А если она не поверит?» «Поверит», — ответил Вадик. «Она у меня дурная». Так и сделали. Бронислава Станиславовна не могла устоять перед уверениями Вадика и его сыновним таким детски умильным поцелуем в нос. И, поверив Антону, как бы случайно оказавшемуся у них, выложила 200 рублей. Антон получил из них 30. А потом, сидя за столиком кафе, они рассказывали об этом своим ребятам, и все, как Вадик любил выражаться, дико смеялись. 25. Сообщить Людмиле Мироновне о возвращении Антона Нина Павловна, конечно, не догадалась. Тем не менее, через 2 дня Антон получил приглашение зайти в детскую комнату. Кроме Людмилы Мироновны, там оказался коренастый черноволосый человек в штатском. Антон не сразу вспомнил, где и когда он видел его, и только по девичьим ямочкам на щеках, да и по слову «сынок», узнал в этом человеке капитана Панченко. Капитан, правда, сначала больше молчал, а говорила Людмила Мироновна, но потому, как он внимательно слушал, было видно, что и ему интересно, куда и зачем ездил Антон. «Ну хорошо, ты был у отца, а зачем?» «Ну как зачем? Странный вопрос», – отвечал Антон. «Повидать захотелось». «А почему?» – продолжал допытываться капитан Панченко. «Почему раньше не хотелось, а теперь захотелось?» «Мне и раньше хотелось, да так как-то...» «Что значит «так как-то»? Сидел-сидел, и вдруг поднялся и полетел, как птица». «И родителям ничего не сказал», — добавила Людмила Мироновна. «Почему не сказал-то?» «А что говорить-то? Разве они отпустили бы?» — ответил Антон. А мне обязательно нужно было поехать. Почему обязательно? Ухватился за это слово Панченко, но Антон недоуменно повел плечами. Опять 25. Говорю, повидать захотелось. Родной ведь он мне. На лице капитана Панченко при всей его выдержке мелькнула смутная тень разочарования. Узнав о побеге Антона, он, несмотря на свою занятость, заинтересовался им и мысленно постарался все проанализировать. Семейные обстоятельства и простую любовь к путешествиям он отбрасывал как слишком элементарные и для него неинтересные мотивы. Он хотел смотреть глубже. Может быть, Антон пытался скрыться от каких-то опасностей, угрожавших ему со стороны его дружков. Так бывает. Или, совершив преступление, пробовал ускользнуть от ответственности. Так тоже бывает. Для себя капитан даже стал примеривать к Антону некоторые отмеченные перед ним преступления. Но преступления эти к нему не подошли. И вообще вся версия капитана Панченко рушилась. И дело сводилось, как уверяла Людмила Мироновна, к обыкновенным семейным неладам. Но какой-то внутренний голос не позволял капитану Панченко успокоиться, и он по-прежнему считал компанию заинтересовавших его сынков группой. Все дело в том, на какой стадии организованности находится эта группа и чем она занимается. То, что за нею не числилось дел, приводило его к мысли, что это не просто кучка распоясавшихся юнцов. Такие бывают дерзкими, но глупыми и неопытными, и потому очень скоро заканчивают свой поход на скамье подсудимых. Здесь другое. Во главе этой группы должен стоять кто-то очень опытный и хитрый. Но это тоже была версия, не имеющая пока никакого фактического подтверждения. Один раз такое подтверждение готово было обнаружиться, оно почти находилось в руках у капитана Панченко, но ускользнуло. В темном переулке за банями ограбили девушку. Подчерк был знакомый. Ребята окружили ее и сняли золотое кольцо и серьги. «Заметили ли вы кого-нибудь?» – спросил девушку капитан Панченко. «Не знаю, разве тогда до того было, да и темно?» – ответила девушка. «Один, пожалуй, померещился, чубатый такой». «Чубатый!» Второй раз встречается он с этим словом и пытается примерить к нему всех, кого знает. Капитан Панченко решил провести опознание. Он вызвал Антона, Вадика, Генку Лызлова и среди других предъявлял их потерпевшей. Но девушка растерялась и ничего не могла решить. Об Антоне она прямо сказала: «Нет, не он, не видела». На Генку Лызлова посмотрела более внимательно, но тут же решительно тряхнула головой. При взгляде на Вадика у нее в глазах блеснула испуганная искорка. Но Вадик неожиданно улыбнулся, и девушка в замешательстве отвела глаза, а потом замахала руками. «Не знаю, не знаю, и вообще я ничего не хочу, и ничего мне не нужно, ни кольца, ничего, это так противно». Капитан Панченко заметил блеснувшую было в глазах девушки испуганную искорку и очень убеждал ее отнестись сознательно и помочь следствию в раскрытии преступления. Но девушка упрямо трясла головою и ничего больше не хотела говорить. Но искорка все-таки была. Ее не занесешь в протокол и не предъявишь в виде улики. Но она была. «А если бы мы показали вам Чубатова, вы бы его опознали?» – спросил Панченко. «Не знаю, не знаю. Я ничего не хочу знать», – решительно ответила девушка. «Мне противно». «Противно. Как будто бы ему, веселому и добродушному украинцу, капитану Панченко, очень приятно копаться в этой грязи и искать затерянные концы правды». Но разве не важно отыскать эти концы, чтобы, ухватившись за них, вытянуть и всю правду? А попробуй найди их, когда одна отмахивается руками, мне противно, а другая в этот же день прибежала с великими претензиями, почему вы беспокоите моего мальчика? Это прибежала Нина Павловна, когда выпытала у Антона, зачем его вызывали в милицию. «Вы что же, моего сына грабителем считаете, что ли?» «А откуда это видно?» – отвечает капитан Панченко. «Нам нужно было кое-что установить и проверить, и мы можем...» «Но почему для этого нужно тревожить честных людей и ставить их в такое унизительное положение?» «Повторяю, мы можем, мы имеем право вызывать кого угодно и никаких отчетов в этом давать не обязаны». А вот затерянные концы правды совсем было вынырнули на поверхность. Просматривая журнал записей о происшествиях по отделению, капитан Панченко обнаружил знакомую фамилию Лызлова. Геннадий Лызлов. Да, тот самый. Вместе с компанией подгулявших друзей он был доставлен в отделение милиции за отказ уплатить шоферу такси деньги. Они взяли такси и после бесцельного катания по Москве дали шоферу направление за город. Шофер отказался и потребовал, чтобы они расплатились и освободили машину. Ребята стали скандалить, не хотели платить, тогда шофер подвез их к постовому милиционеру, и тот доставил всю компанию в отделение милиции. Там Генка Лызлов взял всю вину на себя и обещал уплатить шоферу все. Все бы это было ничего, если бы не одно обстоятельство. Среди этой компании был один с паспортом, но без московской прописки и без права проживать в Москве. Это Виктор Бузунов, 26 лет, дважды судившийся и нигде не работающий. Виктор Бузунов, кто же это такой? Уж не тот ли Чубатый? Капитан Панченко разыскивает участкового, который в тот день дежурил по отделению, допытывается у него и узнает. Да, очевидно, тот самый. Чуб свисает по лбу и лезет в самые глаза. И тогда парень зло встряхивает головой. Но дежуривший по отделению участковый взял с него подписку о невыезде из Москвы и отпустил на все четыре стороны. И вот теперь его снова ищи, разыскивай. 26. Когда Антон после своего возвращения пришел в школу, он встретил Марину, поздоровался с нею, но опять не подошел. А у нее тоже не хватило решимости самой заговорить с ним. Но потом ей уже не хотелось ни подходить, ни разговаривать. Побег Антона окончательно довершил то романтическое ее представление о нем, которое наметилось раньше. И даже как будто еще больше приподнял Антона. У него что-то есть, и по какой-то своей собственной девичьей логике она считала, тем, что есть, он прежде всего должен был поделиться с ней, с Мариной. Неужели он не чувствует, как она много думает о нем, как она хочет понять его и, может быть, в чем-то помочь? Ну что ж, дело его. Конечно, мальчишки-зазнайки, они стараются рисоваться перед девочками кто как может. Это она знала из-за разговоров подруг и своих собственных, хотя и не очень богатых наблюдений. Но зачем рисоваться, когда лучше просто и естественно относиться друг к другу? Стараясь не отстать от подруг, Марина тоже пыталась по-своему рассуждать о любви, но слово это всегда произносила с запинкой. Сама для себя она думала, что вообще говорить о любви нельзя, можно любить, но как можно говорить о любви? Не переставая считать себя презренницей, Марина с замиранием сердца смотрела в кино сцены любви, стараясь понять смысл этого волнующего слова. Но и эти сцены она оценивала по-своему. Ей не нравились, например, затяжные, показанные крупным планом поцелуи, которые, к тому же, хулиганы-мальчишки норовят сопровождать сочным звуком. В этих поцелуях ей виделось что-то кощунственное. Нельзя ведь целоваться при всех. И наоборот, ей очень нравилось, когда девушка прижмется к груди своего любимого просто так, без поцелуя, возьмет и приникнет. В этом было столько нежности, столько преданности и доверия, столько безграничной, но чистой, настоящей любви, что у Марины начинало щекотать в горле или появлялось неотвратимое желание также прильнуть к чьей-нибудь широкой и сильной груди. Марина считала, что в любви рисоваться нельзя. Человека нужно любить таким, каков он есть. А что у них с Антоном? Что у них? У них даже дружбы нет. Для нее он просто как кроссворд, который хочется разгадать, а у него к ней даже интереса нет. Вот с ним что-то стряслось, что-то большое и тяжелое, а он молчит, даже не подходит, никакой ему не нужно дружбы и никакого ему дела до Марины нет. А разве не могла бы она ему помочь? Разве не могла бы она что-нибудь посоветовать, подсказать или хотя бы просто облегчить горе? Вот почему Марине ни о чем уже не хотелось спрашивать Антона. Она даже старалась не думать о нем. Что ей, в конце концов, нужно от этого неорганизованного и невежливого мальчишки? Совсем из другого класса и из другой, можно сказать, жизни. У нее хорошие папа и мама, хорошая жизнь, хорошие думы, цели, настроения, хорошие отметки. А что ей до Антона? Пусть живет, как знает. Марина занялась уроками, писала домашнее сочинение о войне и мире, готовила доклад к комсомольскому собранию и только недели через две после возвращения Антона сумела выбраться на каток. А на каток ее вытянула подружка Женя Барская. «А то придет весна, и все кончится». На катке они встретили мальчиков из своего класса. Сережу Пронина и Толика Кипчака, бывших мушкетеров. С Толиком каталась Женя Барская. Она была красивая, бойкая и на недостаток внимания со стороны мальчиков не жаловалась. Но она не упивалась этим, как Рима Саакьянс. Наоборот, зорко, а даже чуть насмешливо присматривалась к сменяющимся возле нее рыцарям, и от нее-то Марина и черпала главным образом свои познания о мире мальчиков. Болтая с Толиком, Женя краем глаза следила и теперь за тем, как ведет себя с Мариной Сережа Пронин, и потихоньку посмеивалась, находя в его поведении много общего с тем, как он вел себя с нею самой в прошлое воскресенье. А Марина, ничего этого не замечая, каталась с Прониным, разговаривала с ним о разных вещах и, между прочим, кое-что порасспросила об Антоне Шелестове. Она немного смутилась, когда Сережа предложил проводить ее домой, но разрешила. Пронин взял ее под руку, и когда она хотела высвободить свою руку, он ее крепко сжал. Это был первый знак внимания, который она видела со стороны мальчика. Только темнота скрыла ее румянец и волнение. Так под руку они дошли почти до дома. А когда она стала прощаться, Сережа вдруг силой притянул ее к себе и поцеловал. Марина сначала растерялась, потом стала делать отчаянные попытки освободиться, но сильные руки Сережи, как клещи, сдавили ее хрупкое тело. Наконец она вырвалась и со слезами в голосе закричала: «Уходи! Ты гадкий, гадкий!» А потом еще издали крикнула еще раз: «Отвратительный!» Марина даже не заметила, как исчез, словно растаял в темноте Пронин, и долго не могла войти в дом. Ей казалось, что все знают, и на лице ее написано, что она сейчас целовалась с мальчиком. Она долго не спала в эту ночь, и, вспоминая прошлогодние рассказы Римы Саакьянс о поцелуях, думала: «И чем ей такая гадость нравится?» И когда на другой день Марина встретила Женю Барскую, она по глазам поняла, что Женя все знала и все угадала. «Ну, как тебя вчера наш Тюня провожал?» «Какой Тюня?» – не поняла Марина. «Несмышленыш ты, Маринка!» – улыбнулась Женя. «Это кто с первого провожания начинает объясняться, лезет с поцелуями и вообще пускает руки в ход?» Марина густо покраснела от этого и почему-то опять подумала об Антоне. Вот еще какие ребята бывают. А Антон вот даже и провожать не пошел. И никакого внимания. Значит, что он же... Кто же он? Марина почувствовала, что он стал для нее лучше и ближе. И вдруг она попала к Антону домой. Попала совсем неожиданно и для него, да и, пожалуй, для самой себя. Прасковью Петровну побег Антона очень встревожил. Узнав, что в школу приходила Нина Павловна и разыскивала сына, Прасковья Петровна в тот же вечер пошла к Шелестовым. И разговор этот окончательно подтвердил сложившееся у нее раньше убеждение о крайнем неблагополучии в их семье. Когда Антон вернулся, она пыталась вызвать его на откровенность и как-нибудь примирить с семьей. Но ничего из этого не удалось. Антон совершенно замкнулся и не хотел говорить на эту тему. Что с ним делать? Из прикрепления к Антону Володи Волкова ничего не вышло. Ну, значит, нужно было искать еще что-нибудь. И давно нужно было искать. А она вот забыла. На какой-то момент забыла об Антоне. Ах, если бы он у нее был один и упустила. А может, опять что-то произошло, и нужно снова что-то предпринимать. Прасковья Петровна потолковала об Антоне со Степой Орловым. Она вообще за последнее время поближе присмотрелась к Степе и полюбила этого немного неуклюжего увольня. Пусть он уволен, пусть он медлителен, и у него маловато инициативы, но он сердечный, отзывчивый мальчик, и если берется за что, берется с душой. И в тот же день Степа пошел к Антону и просидел у него целый вечер. Антон встретил его неприветливо, но Степа постарался на это не обратить внимания, и они разговорились. Сначала речь зашла о Володе Волкове. И Степа старательно убеждал Антона, что он зря на него обижается, что Володя хороший парень, а если много сидит за книгами, так что же не сидеть? Не помучишься, не научишься. А он вовсе не зубрит, а учит и много читает, и ходит на лекции в планетарий, и даже сам сделал в детском астрономическом кружке доклад о межпланетных путешествиях. «А человек это такой», – убежденно закончил Степа, – «решил быть астрономом. Значит, будет. Он, может, и на самом деле членом-корреспондентом какой-нибудь академии сделается». «А я моряком буду», – разоткровенничался Антон. «Люблю путешествия». Заговорили о путешествиях. И Антон поделился со Степой своей мечтой – пойти после окончания школы в мореходное училище и плавать, смотреть разные земли, бороться с бурями, а потом, может быть, высадиться на каком-нибудь необитаемом острове, самому ловить рыбу и жить вдали от людей. «А что тебе одному на острове делать?» – рассудительно спросил Степа. «Подумаешь, Робинзон какой!» Да и островов таких больше не осталось. Потом заговорили о последней кинокартине и артистах, которые в ней играют. А Степа был большой театрал. Правда, он не мечтал быть артистом и после школы собирался в университет на исторический факультет, но в школьном драмкружке был самым горячим энтузиастом. И как только зашла об этом речь, он, хлопнув Антона по плечу, сказал: «А знаешь что? Записывайся к нам. Мы как раз начинаем новую постановку. У нас и Маринка Зорина будет играть». Антон насторожился, но глаза Степы смотрели просто и бесхитростно. А у Антона вдруг появилась тяга к людям, к товарищам, и он согласился. «Ладно, приду». Однако первую же репетицию он пропустил. «Ну, такие нам не нужны», – сказал по этому поводу руководитель кружка. Но за Антона решительно вступился Степа Орлов. Его поддержала Марина. Они обещали выяснить все и твердо договориться с Антоном. Тут же после репетиции они пошли к нему. Но дорогой Степа посмотрел на часы и охнул. По какому-то неотложному делу ему нужно было срочно бежать домой. «А ты иди», – сказал он Марине. «Что тут особенного? Иди и скажи со всей решительностью, и от моего имени скажи». И действительно, что тут особенного? Марина набралась смелости и пошла. Дверь ей открыла Нина Павловна. Она сначала удивилась, а потом очень приветливо заулыбалась. «Тоника нет дома, а вы заходите». «Да нет, зачем же? Вы передайте ему». «Ничего я передавать не буду. Я вас очень прошу, заходите». Это был приятный сюрприз для Нины Павловны. После возвращения Антона и разговора с Прасковьей Петровной она изыскивала все, что только возможно, все пути, чтобы сблизиться с сыном. Нина Павловна стала покупать билеты в театр, ходила с Антоном в кино, в Третьяковскую галерею, и визит Марины оказался для нее новой возможностью. Антон не такая уж грубятина, а хорошая девочка может облагородить и смягчить его. Нина Павловна старалась что-нибудь осторожно выпытать об Антоне, а Марина, не раздеваясь, смущенно сидела на краешке стула и не поднимала глаз. Она сама не знала, зачем она здесь сидит и что ей еще нужно. Все, что необходимо было сказать, уже сказано, а она все сидит и собирается уйти и никак не поднимется с места. И вот дождалась. Щелкнул замок, и Нина Павловна, выглянув в переднюю, сказала: «Ну вот и Тоник, а у тебя гостья». А гостья вскочила, красная, как свекла, и одним дыханием выпалила: «Драм-кружок – это самый крепкий и сплоченный коллектив. Должен быть. Так вот, от одного зависят и никаких подмен. Ну вот, это Степа велел тебе передать. Ну вот, да, а почему ты не пришел? Где был?» «Дела», – коротко ответил Антон. «Дела?» – переспросила Марина, как бы взвешивая краткость и отчужденность этого ответа, и сразу вдруг подобралась и посуровила. «Ну а это тоже дела, и если ты не придешь, на следующую репетицию тебя просто исключат. До свидания». Марина коротко простилась с Ниной Павловной и вышла. «Что же ты ее не проводил?» – спросила Нина Павловна. «А разве это так обязательно?» – ответил Антон, и Нина Павловна не поняла, что это значит. Потом она вздрогнула, ей показалось, что от Антона пахнет водкой. «Антон, поди сюда», – сказала она. «Зачем?» «Дыхни». Нина Павловна уцепилась за него, но Антон резко дернул плечами и, уйдя в свою комнату, щелкнул замком. 27. На двух репетициях Антон был, а на третью не явился. Руководитель кружка вынул из бокового кармана авторучку и, ни слова не говоря, вычеркнул фамилию Шелестова. «Ну и ладно», – безучастно ответил Антон, когда на другой день ему об этом передал Степа Орлов. «И что ты за человек?» – покачал головой Степа. «Непонятный ты человек». Но верный слову, которое дал Прасковье Петровне, он продолжал ходить к Антону и заниматься с ним по математике. Антону нравился и его спокойный, немного флегматичный характер, и то, что Степа не сердился, если Антон где-нибудь не понимал. И поговорить можно было с ним о разных вещах, не то что с Володей Волковым, об одной математике, а поговорить просто так, по-товарищески. С ним вообще было теплее. Может быть, и привязался бы он к Степе, если бы это было раньше, если бы не начала действовать в полную меру сила, которая тянула его в другую сторону. Антон не замечал, он осознал это много позже. Но каждое соприкосновение с Вадиком и всем этим растленным, извращенным миром оставляло в его душе след, иногда большой, иногда маленький, но одинаково тлетворный. То разговоры на том воровском блатном жаргоне, который непонятен всем остальным нормальным людям, то карты, то доза шнапс-Тринкина, то новая встреча с Галькой, то рассказы о разных занимательных вещах и знаменитых ворах, то философствование крысы об идеале жизни. Пожить, попить, что твое, то мое, а что мое, не твое, то целый урок черного ремесла. Как психовать, изобразить пьяного или заику, что нужно делать, что знать и уметь, как схитрить, вывернуться, а в крайнюю минуту идти на все. Пусть сердце бьется ровно, в руке не дрогнет, пистолет. И когда крыса сказал однажды Антону: «Хватит тебе кишки прятать, пора в дело идти», у него перехватило дух. Вот оно, смесь щемящего страха и дурманящего волнения было в этом оно. Ни злости к людям, ни корысти у Антона не было. Он не интересовался деньгами и никогда не спрашивал, куда идут те кишки, которые он прятал. Он брал то, что изредка давал ему Вадик, не задумываясь, много это или мало, и как распределяется все остальное. И когда он думал теперь о предстоящем деле, его привлекало другое. Как это делается? Азарт, игра в опасность, фальшивая романтика. Кто-то будет сопротивляться, кто-то будет преследовать, гнаться за ними, совсем как у Конан Дойля. Антон старался настроить себя на все это и подготовиться, чтобы не ударить лицом в грязь перед товарищами. И вот уже в аптеке куплен медицинский скальпель за 3,50, оружие, и гадость кажется доблестью, дурное и страшное – геройством. И вот позволено себе пройти по улице этаким удальцом, шапка набекрень, воротник поднят, вот я какой, нельзя, а я сделаю. И вот крыса назвал свою компанию шайкой «Чупчик», и Антон, не моргнув, дал прижечь свою руку горящей папиросой. Клятва. Иногда против всего этого поднимался неистребимый голос совести, и где-нибудь в переполненном троллейбусе Антону казалось, что все на него оглядываются, подозрительно смотрят. Но на смену этому приходила не то безнадежность, не то какая-то безнадежная решимость. И Антон старался тогда затолкать непокорную совесть на задворке души, чтобы не пищало, и принимал самый независимый и гордый вид. И настороженность. Что мама заметила, что не заметила. И хитрость. В кармане лежат полученные от Вадика 2 рубля. А когда пошел в кино, спросил деньги у мамы, да еще сдачу принес, чтобы не было подозрений. «Дай на дорогу». «Возьми в буфете». «Нет, дай сама». Вот он подчеркнуто старается уложиться в режим и, приходя домой, спрашивает: «Я не опоздал?» Но вот нельзя было не опоздать, и тогда, как сказал бы Вадик, приходилось применять грубость. А у мамы от этого слезы и слезы. «Тоник, ну Тоник, я прошу тебя, остепенись. Неужели ты хочешь попасть под какое-нибудь страшное колесо?» «Не пугай ты меня никакими колесами. А как ты меня стала прижимать, хуже всяких колес, как в тюрьме». «Ты еще не знаешь, как в тюрьме-то». «Я не знаю, другие знают». «Кто? Тоник? Откуда у тебя все это, Господи?» Подозрения все чаще заползают в душу Нины Павловны и становятся все страшнее. Но вот Антон собирается на каток. «Да какой же сейчас каток?» – думает Нина Павловна. «Зима кончается, оттепель». Она по-своему завязывает шнурки на его конкобежных ботинках. Антон приходит поздно вечером. «Ну что ж, был на катке?» «Был». «Катался?» «Катался». Нина Павловна смотрит на ботинки и видит, шнурки как были завязаны ею, так и остались. Обманывает. Кончилась зима, отшумели весенние ручьи, все заблестело кругом и засветилось. Только в сердце у Нины Павловны, глубоко запрятанный, как лед в погребе, таился холодок тоски и страха. Но она старалась спрятать все, и холодок, и свои подозрения. И когда однажды Нину Павловну попросила зайти Людмила Мироновна, та в ответ на ее расспросы сказала: «Ничего, кажется, все в порядке, третью четверть закончил без двоек». Узнавала она тревожные вести и от Прасковьи Петровны, но тоже пыталась их приглушить и объяснить все. «Нина Павловна, что это девочки о вашем Антоне говорят? Он нес бутылку водки». «Нет, Прасковья Петровна, нет, что вы! Разве я не мать своему сыну? Он нес Боржоми. Этот случай я помню, я сама его посылала. Господи, хоть бы как-нибудь дотянул до экзаменов. Сейчас Нина Павловна старалась всячески сблизиться со школой. Только теперь она поняла, что это ее первый друг и союзник. Чуть не каждый день она ходила туда, разговаривала с учителями. Она стала работать в родительском комитете, ходила с обследованиями, согласилась быть председателем Первомайской комиссии, организовала стенную газету для родителей. И все же тревожное ощущение того, что Антон куда-то катится, все растет и растет. Вот он читает книгу со странным названием «Банда Теккера», рисует пистолеты, кинжалы и тянет свое бесконечное «бродяга, бродяга». Конечно, в этом, может быть, нет ничего страшного, но зачем ему «Банда Теккера»? Зачем какие-то другие пестрые книжки с черными масками на обложке? И откуда они у него? Неужели опять от Вадика? Вот у него оказалась перевязанная рука. «Что у тебя?» «Да так, болит». Заставила снять бинт, обнаружила круглую гноящуюся ранку. «Почему это? Откуда?» В химической лаборатории кислотой капнул. Верить или не верить? Но разве можно ничему не верить? Так можно совсем оттолкнуть сына. Но вот в воскресенье во время обеда появился парень в кожаной куртке. Пьяный, растерзанный, с набрякшими мешками под глазами и устроил на лестнице дебош. Антон бросил обед, взял этого парня под руку и повел его, заботливо поправляя ему кепку на голове. Нина Павловна оставила немытой посуду и тоже пошла вслед за ними. Села с другой площадки в трамвай, вслед за ними сошла и, прячась за выступы домов, следила, куда они пойдут. Но никакие предосторожности не помогли. Антон увидел ее. «Все шпионишь?» – с перекошенным от злобы лицом сказал он. «Уходи! Уходи, или я тебя знаю что!» «Это мой товарищ, друг!» – объяснял он потом, по возвращении, когда со всей силой отчаяния Нина Павловна старалась что-нибудь узнать. «Ты понимаешь, друг, и как я мог бросить его в таком состоянии? Нужна фамилия? Пожалуйста, Воловой!» «Олег Воловой, только ты не выдумай чего-нибудь. Дружбу тебе не порвать, не старайся». Но еще больше Нина Павловна почувствовала силу этой страшной дружбы в следующее воскресенье. Накануне приходил Степа Орлов и звал Антона ехать со всем классом на литературную экскурсию в Абрамцево, в усадьбу Аксакова. «Там, говорят, Гоголь свои мертвые души читал», — соблазнял Степа Антона. А потом Репин жил, Васнецов Аленушку где-то там написал. Но Антон отказался, объяснив, что ему нужно ехать с мамой на дачу. А Нина Павловна и Яков Борисович действительно собирались за город. Нужно было заняться кое-какими весенними работами. А главное — увести Антона. Услышав об экскурсии, она стала уговаривать его поехать со всем классом в Абрамцево, но Антон не поддавался. «Что я там не видел? Подумаешь!» И вдруг утром он заявил, что ему куда-то зачем-то нужно идти, и потому на дачу он ехать не может. «Я должен, ты понимаешь? Я должен!» Иступленно твердил он, и Нина Павловна почувствовала в этом что-то действительно страшное. Вне себя она упала перед Антоном на колени, уцепилась за его рукав, но Антон оттолкнул ее. Возмущенный Яков Борисович, пытаясь удержать, обхватил его обеими руками, но Антон ударил его ногой в живот и, вырвавшись, хлопнул дверью. Мать потеряла власть над сыном, а сын над самим собой. Позднее Нина Павловна не могла простить себе, что тут же не побежала за Антоном, не остановила, не вернула его. Как она могла думать о своем самолюбии, когда от нее уходил сын? Это она почувствовала сразу, как только пришла в себя. Антон ушел. Совсем ушел. Пусть даже вернется он. Но все равно ушел. Нина Павловна вскочила и бросилась на лестницу. «Антон!» Молчание лестничной клетки испугало ее, и она побежала вниз. На следующей площадке ее встретила седая женщина из 58-й квартиры. «Вы что, сына зовете?» – спросила она. «Я его сейчас у выхода встретила». «А вы его знаете?» «А как же! Я, кстати, давно вам хотела сказать. Он по чердакам что-то лазает, сказал о каких-то голубях, а там никаких голубей нет». Не дослушав, Нина Павловна побежала на улицу, но Антона уже не было. Там шли люди, каждый по своему делу, каждый, вероятно, со своими радостями, горестями, заботами. Но сын словно провалился сквозь землю. У бабушки Антона тоже не оказалось. И Вадик тоже недавно куда-то ушел, а куда Бронислава Станиславовна не знала. Нина Павловна, вернувшись к матери, повалилась на диван и зарыдала. «Беда! Беда! Предчувствую! Беда!» Старуха растерялась и семенила возле дочки. «Грехи! А ты его сюда больше не пускай! Вадик знаешь, какой стал? Совсем никуда парень стал!» «А что же вы раньше-то?» – упрекнула ее Нина Павловна. «Как же вы раньше-то не заметили? Почему не сказали?» «Глупа, стара стала», – бормотала в свое оправдание бабушка. Они долго сидели и думали, и тогда Нина Павловна решила пойти к Людмиле Мироновне. Она все поймет и поможет. Это было очень тяжело – идти в милицию и заявлять там о своем собственном сыне, но это было нужно. Нина Павловна чувствовала, что она совсем изнемогает в борьбе за сына, что одна она бессильна в этой борьбе, и ей нужна чья-то твердая и умная рука. Но Людмилы Мироновны не оказалось, а ни с кем другим говорить не хотелось. Нина Павловна поехала домой. А там, на лестнице, она вспомнила седую женщину из 58-й квартиры и ее слова о чердаке. Нина Павловна поднялась на чердак. В полутьме перелезала через балки, стукалась обо что-то лбом, вся вымазалась. Ей было страшно, но она делала отчаянные, может быть, героические усилия, чтобы что-то найти и пролить свет на судьбу своего сына. И ничего не нашла. Было поздно. Все было поздно. 28. Теперь окончательно. Теперь Антон почти ненавидел свою мать. Но чего она лезет? Он все равно неисправимый. Он все равно теперь с ними. Но и что из того, что с ними? Ладно, а она всюду лезет, шпионит, да еще выдумала истерики закатывать. Так он старается настроить себя сейчас, по дороге в условленное место на девичьем поле. Он должен... Как она не понимает, что он должен? Все за одного, один за всех. В кармане у него медицинский скальпель за 3,50. Он идет на дело. Первое дело было 3 дня назад в парке культуры. Провел их туда Генка Лызлов через какой-то двор и узкую дыру в заборе. И, вынув что-то из-за пазухи, похвалился. Дуру достал. Дурой назвал он остов старого Браунинга, без курка и, конечно, без патронов. Но Генка играл им в руке, как настоящим оружием. Он повел всю компанию вглубь нескучного сада. Шли россыпью, чтобы не обращать на себя внимания. Но по условному свисту все должны собраться вместе, Генке и Вадику. Антон и Олег Воловой увлеклись разговором и ушли вперед. Антон услышал свист и, обернувшись, он увидел, что Генка и Вадик сидят на лавочке с какими-то 2 парнями. Он думал, что они просто встретили своих знакомых, но Олег сказал: пошли, свистят. Но не успели они подойти, как все было кончено. Парни сняли висевшие у них через плечо фотоаппараты и передали Вадику, а Генка убрал свою дуру в карман. «Все в темпе», — усмехнулся Вадик. «Теперь сидите здесь и ждите, пока я свистну», — приказал он тем незнакомым, а своим повелительно бросил. «Айда». Свистеть Вадик, конечно, не стал, а, проводив всю компанию тем же путем из парка, усмехнулся. «О, дурни!» Антон